Глава 14. Хороший бонус. А это с какой стороны посмотреть? Я оказался прав, говоря серому демону о нескольких участниках нашей совместной прогулки к началу великих Маньяянкалмских топий. Слишком уж много вопросов читалось в лицах друзей в момент представления сэра Семаргла Шестипалова. И вот нас уже пятеро. Нас нагнали самые нетерпеливые из нетерпеливых. Это поручик Череп вместе с сэром Рафаэлем и баронесса Скарлетт Бейли. В принципе, я рассчитывал на гораздо большее количество любознательных, желающих сейчас же задать кучу правомерных вопросов. Но я не обольщаюсь, догадываясь о целой серии предстоящих разговоров, посвященных своему новому наставнику. Мы с Серым синхронно обернулись, сразу как только шаги нагоняющих максимально приблизились к нам. — Не возражайте, господа, если мы составим вам компанию? — Череп поинтересовался за всех подошедших. — Нет, Александр, милости просим. Я жестом пригласил друзей подойти ближе. — Что-то случилось? — поинтересовался я для проформы, прекрасно зная об истинной причине их присоединения к нам. — Наполитест нужно соблюсти и предоставить господам возможность самим сформулировать свои мотивы к разговору. — Феликс, а то-то искать особой причины не нужно. Колчак поравнялся с нами, вставшими у кромки болота. — Ты так скромно представил нам сэра Шестипалова, что лишь породило еще больше вопросов. Череп не соизволил маскировать проявление общего интереса, смягчая свои обращения. И почему я только-только услышал о нем, а не во времена нашего общения в Ставрополе, или служа в гарнизоне Бастиона, или при осаде Серого Роя? Он сделал правильные и ожидаемые замечания. Однако тональность прозвучавших вопросов больше похоже на откровенный наезд. Что это? Его обоснованный интерес с ярким укором или банальная ревность старого друга к кому-то новенькому в моем окружении? Результаты сего необдуманного обращения не заставили себя долго ждать. Меня охватило зарождение необузданного раздражения, обычно ведущего к перевоплощению вездушного берсерка, со всеми вытекающими печальными последствиями. Я оказался практически на грани потери контроля, как вдруг мне на плечо легла шестипалая ладонь и осторожно развернула меня от источника укорительных слов. Естественно, я поддался и пересекся взглядами с серым исчадьем мрака. В зрачках серого демона, находящегося в человеческом облике, на долю мгновений блеснули языки потустороннего адского пламени. И только лишь для меня, а не для остальных присутствующих магов. При этом Семаргл чуть заметно и отрицательно повел головой, не сводя с меня строгого взора, какой порой случается у мудрейшего из мудрых старцев. Меня окатила волна холода, пробежавшая от плеча к пяткам и обратно, ударив перемехонько в голову, и... И я начал возвращать себе утраченный контроль над своей второй сущностью. Я, господин Александр, очень долго отсутствовал, находясь в далеких восточных краях Великой Империи Руси. Степенно заговорился Маргул, потихонечку ослабляя хватку моего плеча. Господин Феликс фактически позабыл про меня, исчезнувшего из его жизни во времена далекого детства и юности, продолжил он, дав мне развернуться к друзьям. И именно по этой простой причине Феликс Игоревич не счел нужным распространяться о своем старом наставнике в среде новых друзей, как и товарищей по службе. Он продолжил объяснение на ходу, рождая вполне себе правдоподобную легенду. И именно поэтому я не мог присоединиться к нему в тяжелые времена испытаний и службы. И что же изменилось сейчас, Колчак задал очередной наводящий вопрос, при этом заметно сбавив напор в своем тоне. Я же сосредоточил внимание на поведении сэра Рафаэля. Уж кто-кто, а темный варлот прекрасно осведомлен о истинной личности моего названного наставника. Поэтому я и беспокоюсь о сохранении этой лютой тайны от остальных уважаемых членов своей захребетной команды. Но сэр Рафаэль прекрасно справляется, хотя и серый демон Тимар узнал в темном товарище своего недавнего визитера. Они оба вида не подают о состоявшемся ранее знакомстве, и это, несомненно, меня радует. Обдумывание сложившейся ситуации отвлекло меня от текущего разговора, уже подошедшего к логическому завершению. Однако я нисколько не сожалею о упущенной возможности полного прослушивания экспромтной легенды исполнения шестипалого демона. Ведь в случае крайней необходимости сэр Семаргл всегда мне ее перескажет. Неожиданно до нас донеслись тревожные вскрики со стороны избушки промысловиков, где большая часть группы товарищей занимается подготовкой к ужину и ночлегу. Не издавая излишних возгласов паники, как и пространных высказываний версий о вероятных причинах тревоги, мы все, не сговариваясь, стремглав бросились назад к лагерю. Домчавшись до жиденькой изгороди, окружающей территорию скромного подворья, избушки охотников-промысловиков, мы остановились с растерянным видом, ибо открывшаяся нам картинка вызывает смешанные чувства. Тут присутствует и ирония, и понимание причин страха, возникшего у господ с дамами. А самым интересным в визуальной оценке ситуации стало положение, точнее, места нахождения друзей сотоварищей и иных участников или виновников всего инцидента. Короче, я лицезрю всех дам и господ, равномерно рассаженными на крышах сараев и на домике промысловиков. Уважаемые маги уже успели успокоиться в достаточной мере и ощетинились с револьверами с холодным рунным вооружением. Весь коллектив с нескрываемой тревогой наблюдает за... Да. Налицо ощутимое увеличение числа зубастых питомцев в нашем магическом зверопарке. Я успел позабыть про волочьих ехидин, розданных ранее девчатам. У каждой стихийниц есть собственный телохранитель, наделенный мощными зубастыми червистями и иглами, коими они успешно стреляются. Сейчас они все подросли до взрослого размера и играются с вжиком и шариком. Правда, игра у этих колоритных, демонических и магических представителей со стороны таковой не кажется. Звери страшно рычат и шутливо кусаются, как они сами считают. Некоторые особи кидаются иглами, а другие с успехом уворачиваются от весьма острых снарядов, торчащих теперь тут и там. Весело им, понимаете ли. Есть тут и совсем новенькие зверушки. Это два серых цербера, служащих охранниками и помощниками серому демону. Они тут самые страшные, после вжика и шарика. «А ну-ка отставить безобразие с хулиганством!» — рявкнул я на разыгравшихся животин. «Ишь, что удумали? Быстро разбежались по своим пологам непроницаемости весельчаки. Да за ногу того динозавра!» Чехарда веселой суматохи прекратилась, и весь зверопарк уставился на меня с толикой животного смущения за свое безобразное поведение. Особенно это вжика касается. И по его выражению я догадался, кто у них тут стал заводилой. Ну а шарик интенсивно завилял здоровенным и пышным хвостом, подняв пыль и разметав мелкий хворост, заготовленный кем-то для розжига огня в очаге. «Да, — Да-да, Феликс! — с крыши сарая подала голос мелкая Элеонора, вставшая в полный рост со сверпом наперевес. — Мы не были готовы к их появлению уж, извини. Девчонка повела плечами и развела руками. — Упс, как ты порой выражаешься. Сюрприз! — В смысле? Вы разве не занимались дрессурой и обучением своих ехидин, я высказал свое удивление в тональности укоризны и праведной критики. И как же вы будете с ними справляться-то, а? Мне, что ли, поручите постоянно усмирять зерушек за вас? Нет, Феликс, они как исчезли зимой, когда ты их распределил между нами, так больше и не показывались, самоотверженно призналась Серафима Саровская, поднявшая голову из-за гребня крыши промыслового домика. Вот такой конфуз приключился. Да ну вас! Я в сердцах отмахнулся. Чего замерли? Я вновь переключился на демонических животных. Скрылись с глаз долой, я сказал. Сердце Маргу. Я обернулся к шестипалому демону. Остепени своих-то. Хватит господ тут пугать. Ну все, давайте, все слазьте с крыши, а то кушать хочется не по-детски. Господа и дамы неспешно покинули свои спонтанные укрытия, а наш бестиарий исчез под своими пологами непроницаемости. Коллектив успокоился достаточно быстро. Друзья вновь приступили к своим делам, занявшись кто чем. Я особо отметил реакцию на произошедшее у своего первого ученика, недавно одаренного способностями к магии паренька Кондратия. Из него явно выйдет толк. Он оказался из числа тех немногих членов нашей дружной команды, которые наблюдали за игрой демонических созданий не со страхом, а с добрым любопытством. А то, что он на крыше сидит, так это во избежание нехороших случайностей. От греха, так сказать. Вскоре ужин поспел, и аромат жареной печеной дичи разнесся по всей территории небольшого подворья. Поужинав с аппетитом голодного шифоньера, я отправился до ветру, так сказать, чтобы спокойно лечь спать. Местечко мне уготовили в сарайчике вместе с несколькими товарищами. Женскую половину нашего коллектива мы единогласно оставили спать в домике промысловиков. Дамам нужен больше комфорт, чем нам, мужикам, ведь на то они и дамы. Возвращаясь с короткой прогулки, я наткнулся на серого демона, наблюдавшего за огромной луной у самых дверей сарайчика, отведенного нам для ночлега. Никого рядом не оказалось, я встал рядом с сэром Самарглом и задрал голову вверх к небесам. Я наблюдаю сквозь светы деревьев неестественно приблизившиеся звезды. Степенно плывут одинокие облака, иногда скрывая луну, но не полностью, а только частями. Вот облако разделилось и окружило диск холодной луны. Задержавшись в таком положении, оба небесных объекта составили странную композицию, похожую на глаз человеческий. А человеческий ли? Ведь луна всегда ассоциировалась с чем-то потусторонним, непредсказуемым и мистическим. Воистину, примечание верно. Это загадочно, красиво, и порой меня посещает мысль о гигантском небожителе, что иронично подмигивает мне. Я перевел взгляд с небес на Семергла и прекрасно понял его, хоть он и демон. Он просто соскучился в своем заточении до свободных открытых просторов и созерцания спокойного неба, пусть и ночного. А может, и в нем есть крупица добра и душа, сродни человеку. Похоже, что да, такова имеется. Но время идет, и все в жизни меняется, как та вода в тихой или в быстрой реке, что никогда не попадается дважды ни единой душе, вступившей в ее темные воды. Тут я решился задать серому демону несколько важных вопросов, наполняющих мою душу переживаниями и тревогой, как за будущее, так и за настоящее. Семергл, извини меня, но мне часто напоминают о выборе, предстоящем в обозримом будущем. Тихо, дабы не нарушить мирный покой, заговорил я и вновь перенес свой взгляд в небеса. К примеру, тот же оракул Лазары прямо об этом упоминал и даже видение демонстрировал, когда свои загадки загадывал. Да, те самые, со скрытым сакральным смыслом. Кстати, а ты о нем слышал? О, так старый пройдоха жив еще, оживился демон, что служит отличным знаком к продолжению общения со мной. А чего ему станется, если у него зачарованный остров имеется? В личном пожизненном владении. А до кучи и государева грамота из лохматых годов времен Рюриковского правления, пожал я плечами. Это на Волге, в районе города Ставрополя. Собеседник удивил меня точностью знаний. Так то сильный остров, своего рода древний острог, продолжил Семаргл. И о каком выборе идет речь, коль ты его давно сделал? Мы синхронно прекратили занятие по созерцанию неба и уставились друг на друга. Я посмотрел на него с ошарашенным выражением, а сэр Шестипалый и не скрывал своего надменного взгляда личного превосходства знатока сокровенных жизненных тайн. «Хочешь сказать, что он врал относительно выбора?» Я задал прямой вопрос, исходя из логического вывода по услышанному. «Феликс, Феликс!» Мой демонический наставник снисходительно качнул головой. «Тебе ли не знать, что во время всемирного вранья говорить людям правду считается плохим тоном, а зачастую и приравнивается к организации заговоров и экстремизму?» Произнес он мудрые слова, не лишенные смысла и в моем покинутом мире. «То есть?» — заговорил я, придя к определенному выводу. «Ты хочешь сказать, что выбор — это простая иллюзия? Ведь человек всегда знает, что именно ему нужно, как и предчувствует то, что так или иначе произойдет дальше». «Именно, мой двуликий друг!» Демон по-отечески приобнял меня за плечи, и прохладная волна успокоения вновь пробежала по телу до пят и обратно. «Да-да, и до этого разговора ты был просто похожим на умного. А что изменилось сейчас?» — вставил реплику я, рассчитывая услышать его откровение о себе. «Хм!» — усмехнулся Семаргл. «Рассчитываешь услышать свой адрес, множество лестных слов и похвал? Нет, милый друг, так не получится!» Он слегка осадил меня. «Ты настолько зелен, что я переживаю успехи затеи твоего перевоспитания и будущего мага Двусильного». Прозвучали слова его опасений, логичны, как на мой взгляд, и даже верные в некоторой доле степени. «Да уж, с перевоспитанием им сложно. Но вот в учебе я попытался аккуратно скорректировать свои будущие отношения с демоном в качестве наставника и ученика. В учебе? В ней я не ударю лицом в грязь», — сделал я смелое заявление, вложив в тон огромную уверенность за себя. «Кстати, а почему тебе удается с легкостью успокоить меня, как и Бжику, моему грифону? Ты уже пару раз предотвращал мое обращение к сути берсерка. Я сформулировал вопрос более точно». «О, Феликс, так с этим все еще более просто, чем ты себе представляешь». Он улыбнулся, отпуская меня из почти отеческих объятий. «Так разжуй гранит мудрости для зеленого ученика». Я выразил те же эмоции положительного настроя и отношения к демону, что и он ко мне. «И сочти эту беседу начало моего образовательного процесса», — добавил я, буквально сгорая в душе от желания услышать его пояснение. «Хм, а ты знаешь, как незаметно польстить оппонентам в беседах», — подметил наставник. «Ну хорошо, слушай». Он огляделся и прислушался к окружению, дабы удостовериться в отсутствии нежелательных свидетелей нашего приватного разговора. Я последовал примеру шестипалого демона и заодно наложил свой любимый полог, проявляя заботу о безопасности нашего общения превентивными мерами защиты от подслушивания. «Все дело во второй твоей сути», — заговорился Маргу, и выдержал непродолжительную паузу, соответствующую важности момента, чем лишь распалил мое нетерпение. «Когда ты принес жертву божество и раскрыл свое второе, темное я, то в тот самый момент ты стал более податлив к проявлению моей темной сущности, сродни братству по крови. Вот я и успокаиваю тебя. Он пожал плечами, мол, ничего такого сложного нет, и секрета нет никакого. Да-да, он продолжил свое пояснение. Всему виной твое второе «я», которое пряталось до поры до времени в глубинах души. Когда ранее твоя темная суть боролась со светлой, ты не мог контролировать их обе одновременно. А состояние берсерка — это и есть проявление твоей темной стороны. Первоначальное проявление и не подвластно тебе до момента принесения жертвы, — договорил серый демон. Но я пока не владею полным контролем. Я озвучил весомый аргумент по фактическому состоянию дел. Естественно, но прогресс уже есть, — философски подметил Самаргу. Дальше будет проще, и ты всему научишься, — добавил мой наставник и развернулся ко входу в сарай. Снимая свой полог, кстати, он тоже темного происхождения, раз ты используешь чужую магическую энергию, как упырь-кровопивец какой-то. Серый демон беззлобно усмехнулся и первым вошел внутрь сарая, оставив меня одного. Ну, а я слегка задержался на воздухе, домысливая о недосказанном Семарглом, например, о Рюрике Мирном, точнее, о его магических ликах, и темных, и светлых.